Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 229. Воспрянь, Девора, воспрянь, воспой песнь. Книга Судей, 5 глава, 12 стих. Печаль обессилит тебя, сомнения разрушат твои силы. Радость пред Господом – подкрепление для нас. Твое возрастание в радости Господа – это возрастание в милости. Я знаю, что некоторые христиане боятся быть слишком радостными, но в моей Библии написано: «Сыны Сиона да радуются о царе своем». Если бы ропот и жалобы были святой обязанностью, то некоторые христиане были бы безгрешными. Если бы Бог велел нам печалиться и скорбеть, то эти христиане наверняка спаслись бы одними своими делами, потому что они всегда скорбят. Однако вместо этого Слово Божие увещевает нас: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Тебе нечему радоваться? Разве Бог не сотворил великое над тобой? Разве Он не извлек тебя из страшного рва, из тенистого болота? Ты искуплен кровью Христа и не находишь слов благодарности? Бог возлюбил тебя прежде создания мира, а ты не поешь Ему восхваления? Ты Его дитя, сонаследник Иисуса Христа, но в твоих устах нет песни благодарности? Бог сопровождает тебя уже 30, 40, 50 лет в пустыне, а ты все равно не видишь подтверждения Его милости. За что бы ты мог Его благодарить? Ободрись. Подумай о своем счастье, а не о скорбях. Забудь на время свои боли. Вспомни, как часто ты получал помощь в нужде. Изгони сомнения и страх и начни с помощью Святого Духа, Утешителя, снова благодарить твоего Господа и петь Ему песни хвалы. Прославляй Бога в минуты сомнений, когда искушения обуревают тебя, когда бедность осаждает и болезнь изнуряет тебя. Ничего не стоит петь Богу песни, будучи богатым. Легко целовать руки Бога, когда Он дает, но прославлять Его, когда Он берет, это поистине прославление».